Теперь вернемся к тому, что мы обозначили как психологическую судьбу человека. Имея при этом в виду те психологические факторы, которые определяют путь к духовной свободе индивида. Заслуга психоанализа в том, что он сумел отчетливо выделить детерминированный характер психических процессов, их предопределенность, рассматривая все душевные события как неизбежный результат определенных более или менее необходимых механизмов. Однако любой непредубежденный наблюдатель не может не признать того простого факта, что наши инстинкты, так сказать, лишь формируют предложение к поведению, тогда как наше «я» принимает решение, что в конце концов делать с этими предложениями. Именно наше «я» способно решать и совершать свободный выбор. Именно «я» выступает субъектом желания. «Я хочу». И так происходит всегда, независимо от того, куда нас влечет сумма бессознательных побуждений «оно». Сам Фрейд был вынужден допустить, что эго, «я», по сути своей противостоит инстинктам, составляющим подсознательное «оно». С другой стороны, он пытался вывести эго из инстинктов. Несостоятельность подобного подхода аналогична тому, как если бы в ходе судебного разбирательства адвокат, закончив свою защитную речь, оказался вынужденным занять место обвинителя и вести дело против самого себя. Эрвин Штраус давно уже доказал, что сила, которая подчиняет себе инстинкты и управляет ими, не может сама быть выведена из инстинктов. А Шеллер охарактеризовал психоанализ как интеллектуальную алхимию, которая настаивает на возможности превращения сексуальных инстинктов в нравственные побуждения. Конечно же, эго, как воплощение воли, принимающей решение, неизбежно нуждается в энергии инстинкта. Однако эго никогда не может оказаться просто пассивно влекомым. Плавать под парусом — это не значит отдать корабль на волю ветра. Напротив, искусство моряка-парусника как раз и заключается в его способности использовать ветер так, чтобы он гнал корабль в нужном направлении. Так что хороший моряк может править даже против ветра. Опасность психоаналитической концепции человеческой инстинктивности состоит в том, что она в конечном итоге приводит к фатализму. Как бы там ни было, невротические больные прежде всего предрасположены к слепой вере в неизбежность судьбы. Изначальное слабоволие — это выдумка. Не существует такой реальности. И хотя невротик склонен приписывать независимый статус силе воли, она сама по себе не остается чем-то застывшим или раз и навсегда данным. Напротив, сила воли определяется ясностью и глубиной понимания собственных целей, искренностью принимаемых решений и в немалой степени навыками принятия решений, которых невротическим больным особенно не хватает. До тех пор, пока человек будет продолжать постоянно и совершенно неоправданно напоминать себе перед каждой попыткой совершить усилие, что она может оказаться неудачной, он вряд ли преуспеет в своих усилиях. Хотя бы потому, что ему не захочется разрушать собственные ожидания. Поэтому тем более важно при выработке решения оградиться с самого начала от всех контраргументов, возникающих при этом в таком множестве. Если, к примеру, некто обдумывает возможность бросить пить, его сразу же подстерегает огромное разнообразие внутренних возражений против этого шага. Например, «Но я же вынужден!» Или «Да, но я вряд ли смогу удержаться» и так далее. Если бы вместо этого он просто повторял себе «больше ни единого глотка и точка», он был бы на более правильном пути. Насколько поучительным, несмотря на всю свою спонтанность и непреднамеренность, оказался ответ одной из наших пациенток, больной шизофренией, на вопрос о том, страдает ли она слабоволием. «Я слабовольна до тех пор, пока хочу быть такой. Но когда я не хочу этого, я перестаю быть слабовольной». Эта больная, несмотря на свой психотизм, на редкость проницательно определила, что люди склонны скрывать сами от себя свободу собственной воли, оправдываясь якобы присущим им слабоволием. На невротических больных-фаталистов сильное впечатление производят идеи индивидуальной психологии. Причем они эти идеи понимают неверно и, как следствие, неверно их используют, в результате чего они склонны винить условия своего существования в детстве, полученное ими воспитание и образование в том, что все это сделало их такими, какие они есть, и таким образом предопределило их судьбу. Такие люди пытаются оправдать слабости своего характера изъянами биографии. Они принимают эти слабости как нечто раз и навсегда данное, вместо того, чтобы понять следующее. Раз в детстве и юности они находились под воздействием столь неблагоприятных условий, это тем более их обязывает взять себя в руки и заняться самовоспитанием. Один пациент, доставленный в психиатрическую клинику после попытки совершить самоубийство, ответил на увещевание своего психотерапевта: «Ну что я могу здесь сделать? Я как раз тот самый типичный, единственный ребенок, о котором пишет Адлер». Мораль индивидуальной психологии, если ее правильно понимать, должна требовать от каждого человека освобождаться от типических ошибок и слабостей, под влиянием которых он в результате своего воспитания все еще находится. Освобождаться настолько, чтобы уже не иметь на себе клейма «единственный ребенок» или какого-нибудь еще, в зависимости от каждого конкретного случая. Фатализм невротика представляет собой еще одну неявную форму бегства от ответственности. Такой невротик предает свою неповторимость и непохожесть на других, ища прибежище в типичности и цепляясь за судьбу, которую якобы нельзя изменить. И в данном случае неважно, каков конкретно этот тип, законом которого человек, как он считает, обязан следовать. Тип ли это характера, расовый или классовый тип? Иными словами, какую судьбу имеет в виду человек? Психологическую ли, коллективную? Биологическую или социальную. Закон индивидуальной психологии, которому подчинялся вышеупомянутый пациент, воспринимающий себя единственным ребенком, имеет действие лишь теоретически для человека, далекого от психологии. Практически же, в действительности этот закон действует до тех пор, пока его истинность принимается как должное, до тех пор, пока в законе этом человек видит не просто факт, но судьбу, а это уже фатализм. Неправильное воспитание никого не оправдывает. Последствия его необходимо преодолевать сознательными усилиями. То, что каждый человек духовно свободен в выборе позиции не только по отношению к своей физической, но и по отношению к своей психической природе, Другими словами, что для него вовсе не обязательно слепо подчиняться психологической судьбе. Наиболее драматично и ясно проявляется, наверное, в тех случаях, когда людям приходится выбирать позицию по отношению к болезненным состояниям своей психики. В своей книге «Психология обсессивного невроза» Эрвин Штраус исследовал, насколько неизбежными или искусственными, созданными являются патологические процессы в психике, то есть в какой мере они предопределены судьбой и не подвластны свободе воли человека. В особых случаях, подобных неврозу навязчивых состояний, Штраус склоняется к мнению, что болезнь может настолько ограничить свободу существования такого больного, что даже его философская позиция предопределена судьбой. Мы не можем с этим согласиться и еще раз обсудим этот вопрос. Здесь же, однако, мы приведем несколько примеров, которые демонстрируют способность человека свободно формировать свою позицию, несмотря на нездоровую психику. Больная, необыкновенно умная учительница средней школы проходила в клинике лечение от периодически повторяющихся депрессий, вызванных органической патологией. Ей прописали психотропные лекарства, то есть фактически применялся соматический подход. Однако в ходе непродолжительной беседы с пациенткой врач выяснил, что ее депрессия в данный момент была, по сути, не органического происхождения, а психогенная. И даже если рассматривать болезнь в целом, в ней можно было выделить психогенный компонент. Ибо больная рыдала из-за того, что она такая слезливая. Дополнительный психогенный компонент — теперь осложнял первоначально органическое заболевание. Она теперь находилась в состоянии депрессии из-за своей депрессии, то есть ее настоящая депрессия являлась своеобразной реакцией на органическое состояние. Имея в виду подобную реакцию, врач добавил дополнительный терапевтический курс, а именно курс психотерапии для воздействия на психогенные факторы. В соответствии с этим пациентке велели не обращать внимания, насколько это возможно, на свое подавленное настроение и, прежде всего, не предаваться грустным размышлениям о своей подавленности, поскольку благодаря подобным размышлениям перспектива ей будет видеться очень невеселой. Больной предложили позволять состоянию подавленности пройти мимо, подобно тому, как облако проплывает мимо солнца, скрывая его от наших глаз. Она должна помнить, что солнце продолжает существовать, даже если в какой-то момент мы и не видим его. Также продолжают существовать и ценности. Хотя больной, находящийся в состоянии депрессии, временно не в состоянии воспринимать их. Применение психотерапии помогло больной освободиться от многого из того, что она в себе подавляла. Она сама раскрыла врачу все свое душевное отчаяние, свою низкую самооценку, ничтожность содержания и смысла своей жизни. Ужасного существования человека, чувствующего себя безнадежно связанным по рукам и ногам этими повторяющимися состояниями депрессии, которым приговорила ее судьба. Теперь требовалось лечение, выходящее за рамки чистой психотерапии в узком смысле этого слова. Необходим был курс логотерапии. Врач должен был показать пациентке, что сама ее болезнь, эти предопределенные судьбой, как сказал бы Штраус, самопорожденные, повторяющиеся состояния депрессии, бросила ей вызов. Поскольку люди вольны в выборе духовной позиции по отношению к собственным психическим процессам, ей предоставлялась свобода в принятии позитивного отношения к своему недугу. Или, другими словами, ей предстояло реализовать то, что мы назвали ценностями отношения. С течением времени больная научилась видеть, что жизнь полна для нее личных задач, несмотря на ее угнетенное состояние. Более того, она научилась в этих состояниях видеть еще одну задачу — задачу как-то уживаться с ними, быть выше их. После такого экзистенциального анализа, а это именно он и был, она смогла, несмотря на такие свои состояния, и даже во время более глубоких фаз эндогенной депрессии вести жизнь, в большей степени полную сознание ответственности и смысла, чем до лечения, и даже, вероятно, более осмысленную, чем была бы ее жизнь, не заболея она вовсе. Пришел день, когда эта пациентка смогла написать своему врачу: «Я не была человеком, пока вы меня не сделали им». Хочется вновь вспомнить замечание Гёте, которое мы уже цитировали в качестве ценнейшего принципа любой психотерапии. «Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать».